Террариум. В ту субботу я, как обычно, приготовила себе миску с краской. В это же время на горе маме приходилось выполнять те же успокаивающие действия в одиночку. Я накинула на плечи полотенце и подвязала волосы. Поставила овальное зеркало на подоконник и окунула кисточку в массу. Но когда собралась нанести краску на отросшие белые корни, мое отражение посмотрело на меня в недоумении. Я почувствовала огромную лень, желание сделать что угодно, даже написать эссе, которое мне задали к понедельнику, только не тратить целых 30 минут на покраску волос. Бросив в раковине все принадлежности, я сняла полотенце и направилась к квадратной башне. Чтобы наказать себя, я думала о маме, которая сейчас старательно красит свои локоны, убежденная, что у моря, в маленькой комнатке посреди большого города, ее дочь совершает тот же ритуал, хотя по ту сторону зеркала отражалась лишь пустота. Я оглядела библиотеку в поисках Марин с ее большими ногами, большими очками, большими серьгами и большим рисунком на голове, но нигде не нашла свою новую знакомую. Тогда я подошла к молодому человеку за стойкой регистрации, не намного старше меня, и очень вежливо спросила: «Здравствуйте, мсье. Извините, что беспокою вас, но я ищу Марин». Он оглядел меня с ног до головы, сморщив нос. Шарф на плечах парня был похож на шаль Марин. Должно быть, она связала ему подарок. Не могу даже объяснить, почему, но парень мне сразу не понравился. Мгновенный ярлык. Заносчивый гад. По выходным Марин никогда здесь не бывает. Меня придавило огромное разочарование, такое же тяжелое, как гримуары, спрятанные по ту сторону шнура, и тем более сокрушительное, что я совсем не ожидал его почувствовать. «А вы...» — начал он своим гнусавым голосом. Я заколебалась, но потом все-таки представилась. «Кле». «А, точно. Значит, это насчет вас Марин дала указание. Вам разрешено взять одну книгу из ее личного тайника. Одну. Почему именно вам, понятия не имею. Наверное, она неравнодушна к деревенщине». Последнюю фразу он не сказал, но подумал так отчетливо, что я практически ее услышала. Парень со вздохом поднялся со своего места и отцепил шнур. «Ну же, не мешкайте, у вас 2 минуты на выбор, а потом уходите». Подгоняемые столь малым сроком, изумленные, что мне позволили войти в запретное место, мне, которая вообще только недавно узнала, что бывают запретные места, я схватила с полки первую попавшуюся книгу и еле вышла с ней, такая она оказалась тяжелая. «Верните ее завтра вечером, Марин», — велел парень, — «как только она придет. Ни минуты позже, иначе будете наказаны. Ясно?» Наказано за что, по отношению к чему, я не знала. Но произнесенная этим парнем угроза показалась убедительной. Вернувшись в комнату, я уронила книгу на кровать. На улице сияло солнце. Все студенты либо разъехались по домам, либо ушли погулять по английской набережной и насладиться последними деньками лета. Я же распахнула настежь окно, чтобы слышать крики чаек, заперлась на ключ и провела рукой по книге. Почувствовав под ладонью шершавую ткань, я обвела кончиками пальцев крупные буквы, выдавленные на обложке. «Лин Сун. Трактат по чаисловию. Том 7. Способы и время заваривания синих чаев. Классификация их влияния на вкус, аромат и цвет напитка и их воздействие на умы тех, кто их пьет». Переведено на французский язык Жозефиной Риботти в год 1787 от Рождества Христова. К вечеру воскресенья до захода солнца я уже знала все, что нужно знать о том, как готовить каждый сорт синего чая, какой заливать 1 раз, какой 3, а какой 20, до какой именно температуры нужно нагревать воду в зависимости от вида листьев, о времени настаивания, необходимом для развития 4 ароматов чая, и о сотне способов определить происхождение урожая с точностью до 7 метров. Это при том, что я пролистала лишь десятую часть этой книги, которая была лишь одной из сотен хранившихся в закрытой секции. Увидев из своей комнаты, что ставни башни светятся в опускающихся на город сиреневых сумерках, я вновь отправилась в квадратную гостиную под часами. Там я вернула томик Марин. От нее пахло свежим воздухом, ветром и чем-то, что напоминало о доме. Вдруг я вспомнила, что обещала маме написать ей, и совсем забыла. «Ты выбрала ее среди стольких прочих?» — удивилась Марин. «Мне не дали времени подумать. Я взяла первую, что попалось на глаза». «И что ты думаешь о главе, где описывается эффект от третьей заварки Дахунпао?» «Я до нее не добралась». «Жаль, там самое интересное». Она открыла книгу на одной из последних страниц. Поля аж почернели, настолько были исписаны плотным почерком. В ужасе я зажала рот обеими руками. «Это не я, клянусь!» Марин рассмеялась. «Эти книги восхитительны и очень содержательны, но их недостаточно, если собираешь чай в долине странных вещей. Уж поверь, чай, который растет в долине чудес, нарушает все описанные тут правила. Поэтому я сделала несколько пометок, чтобы дополнить картину». Я разглядела за ее креслом джутовые мешки, наполненные листьями. «Вы были там со вчерашнего дня?» «О, да! Когда бросаешь щепотку листьев в чашку, даже не представляешь, какой это труд ухаживать за кустами и собирать листики. Впрочем, так со всем остальным в мире, что стоит пить, или на что стоит смотреть, или из-за чего нужно переживать». Она стала снимать куртку и обувь, а я пока присела напротив. «Когда кто-то другой делает работу за тебя, она кажется сущим пустяком. К примеру, наша обувь», — предложила Марин, помахав мне своей грязной туфлей. «Ты никогда не задумываешься обо всех этих людях, которые выбирали семена и землю для выпаса коров, подходящего быка, ждали рождения теленка, чтобы зарезать его, затем снимали с него кожу, о мужчинах, которые учились у своих отцов, как кроить шкуры, подгоняя их по форме наших ног, не говоря уже о тех, кто делал деревянные подошвы или шнурки, или сидел за рулем грузовика, чтобы доставить сюда готовое изделие. Тысячи людей трудились только, чтобы нам не пришлось ходить босиком. То же самое с чаем. Правда, в этом случае работаю только я. В следующую субботу я возьму тебя с собой. Сама увидишь, какие мысли к тебе придут, пока будешь наблюдать, как красный чай расходится в воде. А пока следуй за мной в чайную комнату. Я покажу, как обрабатывать собранный чай». Я уловила из всей речи главное. Она возьмет меня с собой. Даже скажи Марин, что у нее есть два билета в Диснейленд, и завтра мы вылетаем в Калифорнию, я бы меньше взволновалась. Следом за Марин я спустилась по лестнице, уходившей вниз под люк. Мои глаза постепенно привыкли к темноте. Лампы с бахромчатыми абажурами освещали металлические чайники, чашки, тарелки, покрытые зелеными и черными листьями, а вдоль стен выстроились десятки деревянных кубов, доверху наполненных чаем. В центре этого беспорядка гордо возвышался стол. Столешница, целиком вырезанная из грубого камня, была такой огромной, что оставалось только удивляться, как ее сюда притащили. «Это твой дом», — заявила Марин. Подойдя ближе, я поняла, что она имела в виду. «Долина чудес» — вот что было высечено на поверхности стола. Рельефная карта со всеми горами, реками и озерами, пастухами и спиралями. Я видела их только сбоку, с высоты своего роста, но сразу узнала контуры. Так они выглядели бы с неба. Одна из ламп мерцала, и мне показалось, что я вижу тень движущегося через пастбище стада, как след каравана на песке. Я подняла голову и обвела террариум взглядом. Здесь пахло травой, водорослями и очагом. Да, это мой дом. С того вечера и началось мое ученичество. В последующие месяцы я осилила все 30 томов трактата о чаисловии, вызубрила наизусть классику чая, прочитала 1000 чаисловских путешествий леди Гарвей и, самое главное, изучила горы заметок, которые Марин набросала на полях всех этих книг. Одни ее примечания удваивали пользу всего остального. Я проводила там вечера, а иногда и дни, когда специально кашляла и терла глаза до красноты, лишь бы не идти на занятия. Марин заставляла меня посещать хотя бы уроки химии и естествознания. Она считала, что естественные науки важны, если хочешь понять, как ветер приносит семена на склоны долины, как они выбирают себе почву в зависимости от дождей, ветров и людей, которые ходили по ней и проливали на нее кровь, как земля принимает эти семена и питает, превращая в корни, побеги, стволы и ветви, как появляются листья и почки, и когда их собирать, чтобы они выпустили в воду все силы, наполняющие долину чудес. А химия, как вы понимаете, необходима для приготовления правильной настойки, ведь можно собрать лучший лист во всей долине, но если утопить его в известковой воде, заварить в крутом кипятке, забыть в чайнике на 20 минут, короче говоря, если от души нахимичить, то чай будет хорош разве что для глицинии. Именно этим я частенько и занималась вечерами на затемненном школьном дворе. Поила глицинию чаем. Марин внимательно разглядывала каждый листик, придирчивее, чем сверхзаботливая мать, которая думает, будто всегда знает, когда ее детям холодно. И лучше мне было не рвать их при сворачивании, не передерживать воду на лишний градус и не хватать не тот чайник. Сначала я боялась, что наставница будет ругать меня за промахи, как делала моя мать. Но Марин никогда и ни в чем меня не упрекала. Она просто искренне грустила над листьями, которые посадили, растили, поливали, собирали, окисляли, скручивали и сушили, а в итоге попросту сварили, как шпинат, не дав раскрыться во всей красе. Каждый раз я чувствовала себя так, будто ощипала крылья бабочки, только что вылупившейся из кокона. Марин за километр чуяла горелый чай. Сверху чувствовала, что этажом ниже я наливаю слишком тяжелую воду. Она с мрачным видом зачерпывала ладонями испорченный напиток и звала его чаевыкидышем. Я выходила за ней на улицу в черно-синюю ночь, и мы пересекали двор в поисках глицинии. Там, под антрацитовыми гроздьями, мы с собственными ногтями рыли в траве ямку и хоронили чаевыкидыш. Призраки школы меланхолично смотрели на нас, а Марин сопела и негромко молилась. Напоследок она хлопала меня по плечу, а по дороге обратно говорила уже совершенно о другом. Уж поверьте, я стала задумываться, прежде чем залить листья водой. В террариуме наставница обращалась к каждой шкатулке так, словно внутри была заперта душа ее бабушки, с почтением и нежностью. В этой комнате запрещалось пользоваться духами и говорить громче шепота. Я слышала только шорох листьев под нашими пальцами, когда мы раскладывали их для просушки, и рокот над головой, когда Марин рассказывала мне легенды о долине чудес. На протяжении всех этих ночей и месяцев она передавала мне знания, которые невозможно записать, которые не поведает ни одна книга. Я научилась определять температуру воды, прислушиваясь к бурлению пузырьков. Я запомнила старинные напевы, которые исполняют во время сбора урожая, чтобы успокоить сок и почтить память погибших соцветий. Я наблюдала за паром, танцующим на поверхности чая, чтобы разобраться, какие вопросы нужно задать. Я приручила целые стада диких чайников. Марин показала мне, как связать двух людей через их чашки, чтобы они могли обмениваться доступными только им одним посланиями. Каждые 14 дней я помешивала чай из долины Маски, который медленно ферментировался в своей сырой жестянке. Над ним трудились уже 3 поколения чаесловов, и потребуется еще 2 десятилетия, прежде чем он наберет полную силу. «Этот чай, — говорила мне Марин, — нужно мешать 14 раз в одну сторону, 14 раз в другую, каждые 14 дней. Не забывай, это очень важно. Такой чай можно сделать лишь раз в жизни, да и то не всегда. Когда этот закончится, я начну новый и передам его тебе. Я помешивала, считая вслух, чтобы не ошибиться. Прежде всего, я выгравировала в своей памяти точный рельеф долины странных вещей. Дикие чайные кусты, растущие там, уходят корнями в мощную почву долины чудес. Даже в их почках есть сила, которая потом переходит в воду. У Марин было всего три абсолютных запрета. Приходить в башню надушенной, заставлять пить странный чай того, кто этого не хочет, и отмечать расположение чайных кустов и влияние каждого терруара. Больше всего она боялась, что ее заставят использовать листья в полицейских участках и судах во время допросов обвиняемых. Что касается третьего правила, должна сказать, его я нарушила. Когда много знаешь о памяти, то не полагаешься только на свою. Именно в этом и заключается сила странночаев – возрождать воспоминания и развязывать язык. Заполнять пробелы и молчание, за которыми прячутся додумывания, страхи и обиды. Короче говоря, открывать правду. В лицее я тайком записывала в тетрадь список чаев и их действия. Озеро Мельфон – раскрытие забытых секретов. Паделадар – признание в преступлениях и мелких кражах. Озеро Отье – воспоминания о чистых фактах, без каких-либо своих суждений. Гравьер – вечная связь между двумя людьми. Выпейте по полчашки спина к спине, обменяйтесь чашками, допейте оставшиеся, разойдитесь, не глядя друг на друга. Оставьте себе листья и чашки для обмена посланиями. Графский мост поставит каждое воспоминание на свое место. Тед де ла Лав размыкает безмолвные уста. Озеро Финестер – открыть свой разум для других мнений, помимо собственного. Перевал Коль-Дю-Дьяволь – воспоминания в мельчайших деталях. Озеро Дрожи – ослабление страха, препятствующего речи. Перевал Коль-де-Ла-Куйоль – дополнительное мужество, чтобы признать правду. Гора Пин-Пури – преодоление обид и старых ссор. Озеро Пти – пробуждение воспоминаний с момента рождения до шестилетнего возраста. Коль-де-Вейос – для развлечения снов и реальных воспоминаний. Долина Маски собирает и умножает силу всех странночаев. Требуется ферментация – 114 лет. Мон-Биго – долина чудес. Эффект неизвестен. Единственный чай без влияния? Я была слишком занята, чтобы писать маме или красить волосы. Белые корни отросли до самого подбородка, а ниже него до плеч оставались красными. Двухцветная шевелюра в отражении круглого зеркала нравилась мне все меньше. В конце концов я ее обрезала. Моя голова снова стала белой. Прямо как в сказках, когда заколдованный человек проходит под водопадом, потоки смывают с него злые чары и возвращают ему прежний вид. Тем временем внизу, в башне, ученики смеялись, грелись в лучах солнца, безобразничали и влюблялись. Я же предпочитала полумрак террариума, зеленый аромат листвы и гримуары Марин.